Глава 76. Следующие несколько часов этого дня проходят в сумасшедшей суете и волнении. Прямиком из больницы я еду в супермаркет, где с молниеносной скоростью набираю огромную корзину продуктов, включающую бутылку итальянского мерло. И потом, лавируя между размеренно едущими автомобилями, несусь в квартиру Севера, чтобы приготовить праздничный ужин в честь его долгожданной выписки. Я рассчитывала, что она случится дня через три, и будет время как следует подготовиться. Но вышло как вышло. С одной стороны, подобная спешка даже на руку. Тревога из-за звонка отца отошла на второй план, как и мысли о причинах, побудивших Максима Аркадьевича назначить встречу Северу. В данный момент я слишком одержима идеей устроить для него домашний праздник. Наспех замариновав мясо и поставив его в духовку вместе с дольками батата, я нарезаю салат, сервирую стол и бегу в душ. Наряжаться, допустим, не буду, но освежить волосы и нанести на тело парфюмированный лосьон – мой святой женский долг. Таймер на духовке сигнализирует о готовности блюд всего за пару минут до того, как в прихожей раздается звонок. Торопливо заполнив салфетницу, я иду открывать дверь. Сердце взволнованно колотится. Мы с Севером впервые встретимся в стенах его квартиры. Что он почувствует при виде меня? Не буду ли я ощущаться здесь инородно? Не испытает ли желание поскорее остаться одному? Все же привык жить один. «Привет еще раз. И с возвращением». Я отступаю в сторону, позволяя ему войти. «Привет, малыш». Бросив сумку на пол, он крутит головой. «Ты готовила? Вкусно пахнет». «Готовила», — подтверждаю я, скромно потупившись. «Правда, пришлось торопиться. Твоя выписка стала неожиданностью». «Схожу в душ и сразу сажусь». Север ласково треплет меня по плечу. «Я такой голодный, что могу съесть все сырым». «Я думала, что с Максимом Аркадьевичем вы в ресторане встречались». «В ресторане, но я не ел. Не та компания». «И как все прошло?» «Нормально». Шагая по коридору, Север на ходу сбрасывает футболку. «Так, по поводу Родиона пару слов сказал». «Поблагодарил тебя за его спасение?» «Ну, вроде того». Я смотрю на него с укором. «Мне ты не сказал о том, что тебя ранили, когда ты его защищал». «Это скорее случайно вышло». «Я думала, что скромные герои бывают только в фильмах. Но оказывается, нет. Просто знаешь, что это был очень благородный поступок». «Спасибо». Остановившись в дверях ванной, Север улыбается мне одними губами. «Пойду я. Смою больничный дух». Спустя минут 15 он выходит на кухню, облаченный в белую футболку и спортивные шаровары. Я оглядываю его с жадным восхищением. Здоровье у Севера и впрямь отменное. Он выглядит свежим и здоровым. Его кожа вновь обрела золотистый оттенок. Губы вернули яркость, а тело излучает крепость и силу. «Это ты все за пару часов приготовила?» Он удивленно обводит глазами стол. «Тянет на целый банкет». «Скажешь тоже». Скромничаю я. «Садись, голодный же». Заняв один из стульев, Север по-хозяйски откупоривает бутылку вина и разливает его по бокалам. Я испытываю радость и облегчение. Не похоже, что мое общество его хоть как-то тяготит. Со стороны может даже показаться, что мы давно живем вместе и по привычке ужинаем. «За тебя и твои труды». Север с улыбкой подносит бокал ко рту. «Нет-нет!» Пылко протестую я, крутя головой. «Первый тост должен быть за тебя. Если бы не ты, неизвестно, где бы я была сейчас». «В Испании, скорее всего». Мое сердце пропускает удар. То есть местонахождение отца для него все это время не было секретом. Что это может значить для всей этой ситуации? Что это значит для нас? Сделав крошечный глоток мерло, я молча тянусь к тарелке. Не хочу загружать себя тяжелыми мыслями, тем более, когда настолько голодна. Одним глазом слежу за Севером. Оценит ли он мои скромные кулинарные навыки? Остаюсь удовлетворенной. Он увлеченно ест. «Тебе на днях могут позвонить из полиции». Снова подает он голос. «Ничего не бойся и повторяй то же, что говорила Калашникову. Посреди улицы неизвестные затолкали в машину. Дальше все как в тумане. Руку поранило стеклом, о чем тоже плохо помнишь. Очнулась в скорой, а окончательно пришла в себя только в больнице». «А мне поверят?» Сипло переспрашиваю я. Мысль о необходимости вновь общаться с правоохранительными органами вызывает дурноту. «Поверят». «А ты? Тебе и Игорю ничего не грозит? Я имею в виду, вас не подозревают в...» Я запинаюсь, не в силах выговорить страшное слово «убийство». «Три трупа», как сказал тот следователь. Север сделал это ради меня. Все в порядке. Успокаивает он. Дело передали куда нужно. Мы вне подозрений. О большем я расспрашивать не решаюсь, чтобы не портить вечер. Вино делает свое дело. В голове появляется легкость. Хочется улыбаться. Север рядом, и ему ничего не грозит. О чем еще можно мечтать? Вкусно. Я указываю на его тарелку. Очень. Извини, увлекся едой. Вкуснее, чем в ресторане. Я старалась. Просияв, я придвигаю к нему тарелку с сырной нарезкой. Спасибо тебе за машину и вообще за все. Я хотела прибраться, но твоя домработница сама все вычистила. Футболку, в которой я спала, постирала и вернула в шкаф. А ты собралась куда-то? Он вопросительно приподнимает бровь. Я в волнении сжимаю вилку. Планировала дать тебе насладиться тишиной и вернуться к себе. И оставить меня без утреннего секса и завтрака? За что? Я натянуто смеюсь. Что означают эти вопросы? Он так шутит или озвучивает желание ночевать вместе? Ладно, завтрак не обязателен, добавляет он. Но про утро я серьезно. Не собираюсь тебя отпускать. Ну, ладно. Не в силах прятать счастливую улыбку, я отвожу глаза. В груди радостно ухает. Все так. Он хочет, чтобы я осталась. На одну ночь или на несколько. Сейчас не так важно. Север хочет быть со мной. Так же, как и я. Если ты хочешь знать, у нас с Андреем, с Тайсоном, ничего не было. Все это было только ради... Я знаю. Перебивает Север. Тебе просто не к кому было пойти. Ты написала мне, но я не ответил. Да. Подтверждаю я шепотом. Я думала, ты вычеркнул меня из своей жизни. Я пытался, но не вышло. Откинувшись на спинку стула, он пристально смотрит мне в глаза. Ответь на один вопрос. Я нервно ерзаю на стуле. Хорошо. Благотворительностью Тайсон не занимался, значит, его интересовали деньги. Это был блеф с твоей стороны, потому что никаких денег, как я знаю, он от тебя не получил. Я сглатываю. Что мне ответить? Признаться, что он был прав, и именно отец украл общак, и к тому же переписал часть на меня? Сказать, что я собиралась обманом вывести со счетов всю сумму и обменять на свою безопасность? Боюсь, это развяжет Северу руки, и он вновь начнет мстить. Не мне, а отцу. А я не хочу, чтобы так было. Я хочу жить спокойной, счастливой жизнью, а не разрываться между близкими мне людьми. Каким бы папа ни был, он навсегда останется тем, кто заботился обо мне и растил. Да, это был блеф. Тихо говорю я, глядя в сторону. Даже если и нет, не имеет значения. Север поднимает бокал. Наплевать. Пусть прошлое остается в прошлом.